Глава 54. Лоусон. Вспыхнувшее после кровопролития празднество также быстро и потухло. Пот, кровь и добрая порция текилы заставляют меня хотеть чего-нибудь соленого и сладкого. А вместо этого я почему-то шатаюсь по темным лужайкам в полнейшем одиночестве, потому что Сайлас смылся посреди ночи, даже не поцеловав меня на ночь. Я. Ты куда делся? Во дворе между зданиями с художественными и музыкальными кабинетами есть садик с маленьким самодельным прудиком. Рядом с ним растет ива, которую девятиклассники каждый Хэллоуин украшают презервативами. Учитель музыки устроил это место после того, как древнейшее ореховое дерево, росшее здесь, упало во время метели и заодно обрушило левый угол хорового кабинета. Теперь этот милый уголок для того, чтобы учиться и любоваться природой. Или, в моем случае, остановиться поздно ночью и нюхнуть под кроной мерно качающихся веток. Сайлас выбрался в Баллард Ками. Бу, скучно. Даже представить не могу, чем они занимаются в постели, но подозреваю, что даже если бы они делали это в автобусе при всем честном народе, не поморщились бы и монашки. Сайлас всю жизнь давит в себе все животные порывы. Я. Удачно вам потереться через одеяло. И все же, хоть подход у него и отвратительный, Сайлас правильно мыслит касательно этого вечера. Под воздействием коктейля из алкоголя и кокаина моя голова способна соблазнить меня на самые рискованные затеи. Осталось только решить, хочу я объятий мягкой женственной плоти или жесткого перепихона с мужественными мускулами. В конце концов, я выбираю первого из Гудвинов, кто попадается мне в истории переписки, потому что взвешивать все «за» и «против» в таком состоянии слишком сложно. Я. Ты спишь? Гвен. Почти 2 часа ночи, я уже в кровати. Я. Но не спишь. Гвен. Не могу сейчас говорить. Я. Он рядом с тобой, да? Тебя это заводит? Гвен. Чего ты хочешь? Я. Как насчет ночного рандеву в художественном классе? Гвен. Поздно уже. Я. Это не значит нет. Я представляю себе, как она лежит в неприлично короткой шелковой сорочке, глядя на приглушенный экран. Нервно смотрит на то, как вздымается грудь мужа, прислушивается к его дыханию. Пытается набраться смелости, чтобы отбросить одеяло и вылезти из кровати, пока в ее голове проносятся тысячи фантазий. Гвен. Встретимся у пожарного входа. Я улыбаюсь сам себе. Какая же она предсказуемая. Гвен требуется всего несколько минут, чтобы дойти до меня от квартир персонала и появиться из тьмы в старых потертых джинсах, синей футболке и бейсболке поверх огненных волос, как будто у нее были шансы слиться с массой непослушных учеников, все еще шепчущихся по всей территории школы в поисках неприятностей. Когда мы впервые встретились тут после уроков, я повернул камеру над входом в другую сторону, так что в здание вхожу уверенно. У офисов администрации я сделал то же самое, чтобы расчистить путь для меня и ее мужа. «Нельзя же писать мне, когда вздумается», — говорит она, закрывая за нами дверь в кабинет и кидая кепку на стул. «Должна быть какая-то грань». «Как скажешь». Ее волосы чуть взлохмачены после сна, но все еще такие мягкие. Мне нравится, как раздраженно она откидывает их с лица, прижимая меня к стене. «Я серьезно». Она прикусывает мочку моего уха, спускается к шее. Для женщины, которая вроде как злится, она слишком уж решительно меня лапает. Вот ее пальцы уже сражаются с моей ширинкой. Никаких больше, а слабо не попасться никому приколов. «Разве так уж плохо было бы попасться?» Я запускаю пальцы под край ее футболки, касаюсь кожи, все еще холодной от ночного воздуха снаружи. «Вдруг ты теряешь интересный шанс?» «Хватит болтать!» Гвен затыкает меня поцелуем. Она умеет быть властной, когда хочет. Особенно, когда отчитывает меня. Вся накопившаяся энергия переходит в физическую напористость, и она становится просто ненасытной. Я опускаю руку между нашими телами, чтобы схватить ее киску, и вызываю у нее задыхающийся грудной стон. Понимание места и времени быстро теряется, темная комната сужается вокруг нас. Все ощущается с задержкой, словно в замедленной съемке. Земля под ногами шаткая и зыбкая. Может, я немного переборщил с текилой, и с порошком тоже. Но я особо не жалуюсь, мой член дико возбужден, болезненно ноет, умоляя о разрядке. Спотыкаясь, мы отходим к ее столу, где она, оторвавшись от губ, расстегивает мои джинсы. Схватившись за край стола, я роняю голову вперед. Она сжимает мои ладони, вызывая стон. «Хорошо», — шепчет она. «Недостаточно», — говорю я. «Все мое тело хочет кончить. Я хочу тебя трахнуть». Ее губы изгибаются в предвкушении. «Так трахни меня. Дважды мне повторять не нужно». Тяжело дыша, я разворачиваю ее спиной к себе, одной рукой борясь с молнией, а второй ища в кармане заранее припасенный презерватив. Я знал, что сегодня с кем-то пересплю, вот только понятия не имел, кто же выиграет мою сексуальную лотерею. Теперь же, поглаживая рукой крепкую попку Гвен и легонько шлепая ее, я рад, что не поехал в город с остальными. Это именно то, что мне нужно. Я наклоняюсь вперед и целую ее в основание шеи. Ее кожа покрывается мурашками. «Дразнишься?» — обвиняюще бормочет она. «Угу». Я рукой нашариваю одну из идеальных сисек и стискиваю в пальцах. «И тебе это нравится?» Она и не отрицает, только выпячивает зад, ища мое тело. Я как раз собираюсь разорвать упаковку презерватива, как тут внезапно вспыхивают потолочные лампы, и комнату заливает флуоресцентный зеленый свет. Внезапно начинается какая-то суматоха. В моем состоянии мне требуется лишняя секунда, чтобы понять, что происходит, пока мое зрение не фокусируется, и я не замечаю Джека в дверном проеме. Гвен уже отскочила от стола, одергивает футболку, чтобы прикрыть сиськи, а второй рукой пытается натянуть штаны. До меня смутно доносятся срывающиеся голоса обоих Гудвинов. «Я притворился, что сплю, ведь так и знал, что ты что-то задумала». «Ты за мной следил?» «Ну, конечно. Тебе не кажется, что сейчас это наименьшая из проблем? Черт подери, ты мне изменяешь!» У меня вырывается смешок, и в комнате становится тихо. Гвен разворачивается ко мне с пылающим взглядом. «Не сейчас, Лоусон». «Почему же? Сейчас, кажется, самое время». Все еще хмыкая, я перевожу рассеянный взгляд на дверь. «Ну же, Джек, тебе ли осуждать ее?» «Это еще что значит?» — спрашивает его жена. «А ты еще не поняла?» — удивленно смотрю на нее я. «Черт, эта ночь проходит даже лучше, чем я думал. Мы с Джеком старые друзья. Я подмигиваю ему, и он заметно дергается. Я-то думал, у вас кинг такой, что вы оба притворялись, будто это секрет, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь». «Вовсе нет», — рычит он, снова перенося свой праведный гнев на теперь уже онемевшую от шока жену. «Упс», — я аккуратно убираю член на место и застегиваю штаны. «Кажется, я проболтался. В любом случае, я не собираюсь быть последним, кто покинет этот праздник жизни. Этим двоим многое нужно обсудить. Так что я ухожу и желаю им доброй ночи, каким-то образом телепортируясь в свою комнату, где едва могу вспомнить, как вошел в дверь. А затем моя голова ударяется о подушку, и я ныряю в забытье».